Глава 22. Тимур давно заметил колючие шары своего растения. Они росли неподалеку от ручья, где поили уставших за день коней. Вода здесь была холодной даже в самый жаркий день. Чувствовалась близость гор. Огромный ледник сверкал среди мрачных ущелий. Нижняя часть его постоянно подтаивала, сдвигая вниз огромные глыбы. Влага сквозь трещины уходила под землю, просачиваясь меж отвесных скал и вновь появлялась у подножия ледяным потоком. Беззаботное журчание воды не радовало караванчика, впрочем, так же, как росшие на берегу розовато-белые цветы, нежно окаймленные фиолетовым, выглядывающие меж разлапистых тройчатых листьев. То ли дело колючие плоды этого растения. Он загодя набрал их столько, что отваром можно было бы отправить в мир грез добрую половину крепких мужчин. Наступило время действовать. Пора, когда он, усыпляя бдительность врага, благодушно улыбался и вел беседу о дальних землях, куда добредал его караван, безвозвратно кануло в прошлое. Теперь врата барсов совсем близко, и те, кого он привел сюда, должны безропотно выполнить его волю. Еще немного, и сделать это будет легче легкого. Сейчас он только сварит чудодейственный напиток, отдаст Тилю, чтобы тот вылил снадобье в котелок с едой, и будет ждать, когда мир расплывется перед глазами путников и пойдет кружить неестественно яркой метелью. Неясные тени оживут, воздух наполнится звуками и запахами, незнакомыми и волнующими. Вот тогда-то его голос станет для глупцов вестником последней истины. Сейчас главное, чтобы старуха, которая постоянно крутится у котла, ничего не заметила. Надо отвлечь ее, пока Тиль будет заливать варево, а лучше и вовсе отправить к праотцам. Эта старая ведьма не так проста, как пытается показать. Кто знает, что она умеет на самом деле? Чему учит эту влюбленную кошку Лил? На таких, быть может, дурманящие отвары не действуют, а стреляет она, между прочим, не хуже, чем любой из несокрушимых. Вроде бы неумело хватает автомат, держит, будто лопату, а бьет без промаха. Сам видел как-то вечером, на привале, за деревом мелькнула тень. Вроде бы похожая на человека, никто и охнуть не успел. Автомат случайно оказался в руках старухи, и пулю она влепила точно в лоб жертвы. И пускай мишенью оказался не человек, а старый, отощавший медведь, привлеченный запахом еды, с таким тоже лучше не сталкиваться. Кто его знает, что за старуха такая? Для себя он уже решил участь Осимы и поставил на ней жирный крест. Затем, помешивая булькающее зелье, с удовольствием представил себе Лилию. Вот уж действительно девушка из снов любого мужчины. Что и говорить, такая воистину украсит собой его ложе. Когда властитель правоверных сполна оценит его ловкость и хитроумие. Но сейчас еще нужно немного повременить. Улыбаться, вести почтительные речи, как подобает мирному караванчику. Душевно благодарному добрым спасителям. Но представлять эту красавицу своей наложницей само по себе очень сладко, и этого ему никто не может запретить. Он как наяву видел ее перед собой, молящую о пощаде, послушной его мужской прихоти, но, увы, не сейчас, чуть позже. Нужно будет подстраховаться, увести ее к Арслану, даже если каким-то чудом отвар не подействует. Лешага, а вслед за ним и его подручные, все равно выполнят любой приказ. Пророк учил, любого мужчину можно поймать на женщину, если правильно ее выбрать. Тимур подбросил сухих веток в костерок. Опасаться сейчас особо нечего, Лешага с Тилем умчались осматривать подходы к вратам барсов. Его побратим, как сам он выразился, оседлал дорогу, ведущую к горам, чтобы предупредить о приближении неприятеля. У костра остались лишь женщины, да не в меру разумный зверек, которого в конце концов хорошо бы тоже взять живьем. Такое страшилище грешно убивать бестолку. Куда лучше посадить на цепь у походного дворца Ньоктенгера для устрашения чужаков и развлечения местной детворы. В сильных руках несокрушимого колючие скорлупки плодов распадались на четыре части, а размельченная сердцевинка летела в котелок. Жаль, что варить драгоценное зелье придется долго, но ничего не происходит, ничего не делается против воли Творца Небесного. Если, даровав своим людям драгоценный отвар, он велел уделять его приготовлению отмеренный срок, значит, так зачем-то нужно, и да, вославится он вовеки. Смиренный караванщик благодушно поднял глаза к небу, приложил ко лбу и сердцу правую руку, словно говоря, что душа и помыслы его всецело принадлежат Отцу Истины и Всевеличайшему Пророку его. Затем очистил от коры срезанную веточку и начал медленно помешивать в котелке. «Все получится, не может не получиться, ибо правда на его стороне. Пророк видит с небес его старания и подарит заслуженную победу верному рабу своему». Вот Тиль, глупец, ставший из гордого воина, ничтожной послушной тварью. Ни боль расправы, ни страх близкой смерти заставили его склонить голову, а глупая женщина и никчемный ребенок. Смешно. Как он побледнел в тот миг, когда Тимур потребовал отдать медальон с голубиным камнем. Будто с этой вещицей он отнял у Тиля надежду. Этот безмозглый еще что-то лепетал о нелепой случайности, и что он щеглок не указ. В какой-то момент Тимуру даже стало жаль сына могущественного Шерхана. Так высоко родиться и так низко пасть. Он был почти уверен, что в конечном счете после взятия неприступной крепости, ежели Лишага и впрямь так хорош, и у него это получится, все равно придется оборвать нить жизни сказителю. Живой в землях крыши мира, он представляет опасность. Многие там помнят, что храбрый песнопевец женат на молодой жрице каменного бога. А в горных селениях, что бы ни говорили, еще много гнусных перевертышей, которые при свете дня исповедуют веру пророка, а по ночам несут молоко, цветы и мед каменным истуканам. Но, кроме всего этого, Тиль прямой и единственный наследник своего отца, имя которого по ту сторону хребта повторяют со страхом, но и с почтением. Он железной рукой искоренил разбой и восстановил суровый порядок. Можно не сомневаться, очень многие при случае пойдут за наследником Шерхана. А если отступник поклянется чтить местных идолов, то и подавно. Так что в живых его лучше не оставлять. Тимур ясно представлял себе, как Эргес с почетом принимает его, доказавшего свою безукоризненную преданность. Вручает ему поблескивающий золотой инкрустацией клинок и приказывает отсечь голову нечестивцу Атилю и его безродному выродку. А может и самому Шерхану, если отступник с Лишагой оплошают. А затем милостиво произносит: «Отныне ты мой наследник крыши мира». Дальше смелые помыслы Тимура пока не заходили. Но к этой сцене он возвращался вновь и вновь, упиваясь будущим величием и старательно расцвечивая момент своего торжества такими яркими деталями, словно его возвышение уже состоялось. Как говорила безбожная Асима, время существует лишь в представлении человека. Для Творца Небесного было, есть и будет, слиты воедино, ибо сам он было, есть и будет. В этом она, пожалуй, права, и его мечты – лишь отражение того, что случится в скором будущем. Палочка в походном котелке сделала очередной оборот. Темное варево тихо булькало, еще немного и… «Куховаришь!» – послышался за спиной ненавистный голос. Тимур вскочил от неожиданности, досадуя, что задумавшись, не услышал шагов. Лишага был совсем рядом и сверлил лазутчика холодным, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Да», – стараясь не запинаться, ответил несокрушимый, – «лечебный отвар». «Я вижу», – Леха кивнул на колючую скорлупу, валяющуюся поблизости. «Лечебный отвар – штука полезная, как же без него?» «Ты же знаешь», – начал караванчик, – «это средство отлично помогает от плохо заживляющих ран, снимает боль». «Да, знаю», – кивнул светлый рыцарь. «Стало быть, раны плохо заживают, а я думал, бурый тебя уже вылечил». «Но в глубине они еще болят». «Ай-яй-яй, какая жалость!» – Лишага поглядел на весело булькающий котелок. «Еще не готово?» «Нет, уже скоро». «Зачем ждать? Пей». «Да, но…» Попятился Тимур, соображая, успеет ли дотянуться до приставленного к дереву автомата. Леха успел на миг раньше. Оружие отлетело в сторону, посланное метким пинком. «Пей, караванчик, не отвлекайся». Глаза несокрушимого резко сузились. Он схватился было за рукоять ножа. Вернее, хотел схватиться. Запястье его тотчас ощутилось в тисках Лехиной пятерни и хрустнуло, едва не сломавшись. Слегка надавив, Леха заставил противника опуститься на землю, второй рукой снял с огня котелок. «У тебя что, со слухом плохо?» «Не бойся, дурманное зелье поможет». Ученик старого бирюка отпустил поврежденную руку и сомкнул захват на горле. Тимур захрипел, глаза его вылезли на лоб, и струя кипящего отвара полилась в открытый рот. В этот миг Лёха разжал пальцы, караванчик судорожно глотнул, взвыл от дикой боли и начал отплёвываться. Пролившееся зелье обожгло лицо, но большая часть всё же попала в глотку. Несокрушимый скорчился, рухнул наземь и с воем начал кататься по траве. «Ничего», – безучастно глядя на мужчине врага, обнадёжил Лешага. «Зелье быстро заживит раны и успокоит боль». Он стоял над врагом молча. Затем, когда тот без сил упал наземь, плюнул, развернулся и зашагал к лагерю. «Следовало бы забрать оружие», – крутилось в голове светлого рыцаря. Но прикасаться к автомату мерзкого шпиона, к его ножу и патронам не хотелось. Точно они были пропитаны невидимым ядом из ржавой зоны, где деревья не зеленеют даже летом. «Обойдемся», – он махнул рукой и, не оборачиваясь, двинулся дальше. Кто бы ни строил в скалистом краю твердыню, получившую от горцев возвышенное имя Врата Барсов, он делал его замечательной основательностью. Скрытая в скалах цитадель считалась неприступной за много веков до того дня, и в тот день она оказалась вне опасности. Огромные волны, смывшие полмира навсегда, изменившие оставшиеся лишь на старых картах очертания земной тверди, попросту не дошли сюда. Все попытки долбить вековечные горы бомбами и снарядами привели к столь ничтожным результатам, что годы легко стерли следы былых атак. Так же, как в прежние времена, крепость была готова отразить врага, откуда бы тот ни явился. Было ясно, что неведомые фортификаторы наверняка предусмотрели выходы из подгорных склонов, чтобы дать возможность гарнизону крепости совершать неожиданные вылазки, получать подкрепление и продовольствие или, если поступит невероятный приказ, оставить крепость, незаметно скрыться из-под носа у противника. Таких ходов могло быть несколько, ведущих в разные стороны, но, конечно, не воротами с непременной сторожкой, ни сколько-нибудь заметными тропинками они себя не обозначили. Выбор был невелик – либо отыскать тайный лаз в горах, либо идти в лоб, пытаться живыми и невредимыми добраться до прилепившихся на отвесной скале ступеней, а затем взбираться по ним к едва заметным, если смотреть снизу, воротам. Лешага, оглядывая эту лестницу как бы с высоты птичьего полета, задавал себе вопрос – удалось ли кому-нибудь из незваных гостей живыми дойти до цели? По его расчетам выходило, что нет. Впрочем, Тиль рассказывал о том, что в скалах посреди ущелья были скрыты другие ворота, но для того, чтобы они открылись, сверху должны были опустить огромный груз, поднимающий часть утеса, а уже внутри, в шахте, совсем как в монастыре Сахатова, комендант мог распорядиться опустить широкую платформу и, если не лопнут канаты, вскоре приветствовать гостей в крепости. А мог, по утверждению Тиля, сбросить к ним здоровенный ящик со змеями. Неприятный сюрприз для нежеланных особ. Лешага со стаей облазил ближний склон, но так ничего и не нашел. И сейчас грозные псы понурили головы, повесив чуткие носы, будто стыдясь, что не сумели на этот раз послужить хозяину. Лил сидел у костра, сжав виски пальцами, силясь отыскать на карте новые подсказки, но тщетно. Она лишь погружала все глубже в судьбы неведомых ей людей, покинувших этот мир за многие годы до ее рождения. Никто из них даже не помышлял о тайной лазейке. Они готовы были стоять насмерть и, как знала уже Лилия, так и погибли, не отступив ни на шаг. И все же девушка корила себя за нерадивость и бесталанность, за то, что еще так мало умеет, что совсем немного переняла у мудрой Асимы. Но досада лишь отвлекала, мешала отрешиться от всего постороннего. Сестра Бирюка и Сахатова помогала младшей подруге, и Лилия чувствовала, как ее собственная тайная сила объединяется в общий поток с умением мудрой женщины. Пришлось уцепиться за шанс столь эфемерный, что в первый миг показался вовсе нелепым. Единственным предметом, сравнительно недавно побывавшим внутри крепости, был Тиль, сын Шерхана. И хотя в прежние времена ему не доводилось пользоваться тайным ходом, надо думать, в пору его службы здесь был кто-нибудь, знающий их расположение. Оставалась сущая мелочь – снять будто шелуху с луковицы на пластование воспоминаний и ощущений последних лет, найти среди образов прошлого единственный нужный, перетечь в него сознанием и уже там отыскать разгадку. Если сразу не повезет, этим можно заниматься до конца дней. Когда Сима предложила такой вариант, присутствующие уставились на нее с таким непередаваемым удивлением, будто она пообещала мановением руки раздвинуть скалы. «Я не смогу!» – пробормотала девушка. «Это я не смогу!» – ухмыльнулась старуха, разминая длинные, удивительно крепкие пальцы. «У меня нет твоих сил, и ни у кого нет, а ты сможешь, конечно, с моей помощью. Только не отвлекайся и ничего не бойся». Она подошла вплотную к ученице. «Дай руку». Лил завороженно кивнула и уселась поудобнее, ожидая контакта. И вот сейчас пот заливал ее лоб. Длинные темные волосы шевелились сами собой, и псы поблизости тихонько скулили от ужаса. «Здравствуй, Герза», – услышала Асима голос, чуть насмешливый и до боли знакомый. Он звучал из невообразимо далекого, почти нереального детства. Он нес радость тогда и вызвал оторопь сейчас. «Седой ворон». Девчонка обреченно сжала маленькие кулачки, понимая, что при всем желании не сможет не то что убедить этого необыкновенного человека, а даже и подступиться к нему. «Я умею все, чему ты учил братьев. Умею лучше них, ты сам видел». Иное зеркало показывает человека моложе и красивее, чем на самом деле. Но от этого оно не становится человеком. «Неправда, я не зеркало», – не унималась Асима. «Как скажешь», – безразлично дернул плечом учитель. «Но тебе незачем постигать путь. Для тебя это лишь времяпрепровождение, а должно быть сутью жизни. Я не думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Да и не надеюсь на это. Просто запомни мои слова. Может, когда-нибудь поймешь. Ты красивая девочка. Твой удел – нести в мир любовь и свет. Ты полюбишь, родишь детей, вырастешь их достойными людьми. Зачем тебе искусство уничтожения себе подобных? Ты должна жить, а не воевать. А братья, уверен, всегда придут на помощь, защитят в трудную минуту». «Я никогда не влюблюсь». Девчонка невольно потупилась, зная, что это неправда. «Никогда никого не рожу. Я воин, и ты знаешь это». «Не знаю и не хочу знать». Помимо воли возник в памяти образ старой заставы, веселых мускулистых юнцов, Сахатова и Бирюка, швыряющих друг в друга отточенные ножи и ловко уклоняющиеся от летящей смерти. Когда это было? Сколько выжженных, бесславно потерянных лет назад? Старуха попыталась разорвать контакт. Лил болезненно наморщила лоб и прикусил губу. «Не выйдет», – прокомментировала неудачную попытку голос. «Помнишь, я объяснял когда-то закон сообщающихся сосудов? Ты увязла в ее сознании и поэтому сейчас беззащитна». «Седой ворон, неужели ты пришел сюда, чтобы покарать меня? За что же? За то, что не пожелал увидеть во мне человека? Счел недостойный твоего высокого искусства? Как видишь, я превзошла твоих учеников и всего достигла сама». Она заставила себя оборвать клокочущий поток мыслей. Ей было страшно, что внедрившийся в ее сознание человек увидит, как в давнюю пору она из-за камней наблюдала за ним, затаив дыхание, и мечтала, что станет его женщиной. «Достигла», — согласился библиотекарь, то ли не заметив мелькнувшей в сознании Асимы картины, то ли не обратив на нее внимания. «Хотя лучше бы ты этого не делала». «Об этом теперь уже не тебе судить. Я благодарна за науку, пусть даже ее пришлось похитить, и за главный урок в этом мире. Чтобы жить, нужно побеждать. Я побеждаю всегда. Если ты считаешь иначе, значит тебе не все известно. Если ты решил, что поймал меня в западню, не обольщайся, это не так. Я чувствую твой страх, великий седой ворон. Ты чересчур стар, чтобы тягаться со мной. Впрочем, что я говорю, ты и сам это понимаешь, иначе не стал бы подкарауливать и ставить ловушки». «Глупая и, как всегда, неуемная Асима. Я поймал тебя в западню сейчас и поймаю ровно столько раз, сколько захочу. Но суть не в том. Я не хотел, чтобы ты делала резкие движения, пыталась навредить. Быть может, я действительно виноват перед тобой, но ты уже доказала все, что хотела доказать. Остановись. Ты и впрямь многого добилась. Не иди дальше». «Не тебе меня останавливать, седой ворон», – в ярости отрезала старуха. «Бирюк создал из своих мальчишек совершенное оружие. Не менее совершенное я создам из лилии, и моим оружием станут они все. Они словно таран выбьют самые крепкие ворота у меня на пути. Если думаешь, что мне достаточно того, что я достигла, значит, ты так ничего и не понял. Надеюсь, ты проживешь еще достаточно, чтобы увидеть мою абсолютную, совершеннейшую победу». «Красивые слова, красивые, но пустые. Абсолютная победа, совершеннейшая победа. Если бы ты хоть на миг была уверена в этом, разве тащилось бы сейчас по твоим следам нелепое многоглазое чудище и 150 волкоглавых тварей? Или ты просто желаешь разделить с ними триумф? Это мое дело, чего я желаю, огрызнулась Гюрза. Вовсе нет, оно и мое тоже. Тебе будет сопутствовать удача, пока ты действуешь в нужном направлении. Лишь сверни с дозволенного пути, тут же свернешь шею. Вот еще. Угрожает лишь тот, кто бессилен действовать. Не буду спорить, Асима, время покажет. А сейчас оставим разговоры, не хочу тебе мешать. Заведу покуда твоих безмозглых тварей в болото. Насмешливый голос в голове старухи затих. Потом вдруг снова возник, как ни в чем не бывало. Да, кстати, вот тебе подарок. Это то самое видение, что вы ищете. Вход в потайной лаз.